Глава 39. Над первым этажом трехэтажного здания располагалась вывеска, на которую не пожалели цветного пластика. Она гласила: «Мастер Гурфингель стрижет ваших собак, как своих собственных». А чуть ниже имелось важное дополнение: «Стрижка пуделей только по моделям столичных журналов». Рэм и Фред переглянулись. Возможно, зеленщик что-то напутал. Однако и под такой вывеской могла оказаться какая-нибудь гостиница. От города Нура следовало ожидать чего угодно. В заведении их радушно встретил сам хозяин. Невысокий худощавый человек в войлочной шапочке и с трехдневной щетиной на щеках. «Добрый день, господа!» – воскликнул он, картинно вскидывая руки. «У вас мальчик или девочка? Какой породы?» «Собственно, нам сказали, что у вас тут какая-то гостиница», – сказал ему Рэм. «Но, может быть, мы ошиблись?» «Нет, не ошиблись», – покачал головой хозяин, и лицо его сделалось печальным. «Когда-то все это здание было гостиницей, а я жил в отдельном доме под кипарисами. Но теперь я живу здесь. А еще жена, дети и давний знакомый Манфред. Очень хороший человек. В Нардепе он был бы уже генералом юстиции». «Нам нужен номер на двоих», – сказал Рэм, чтобы остановить словоохотливого хозяина. «Идемте, я таки дам вам номер. И это будет лучший номер во всем Нуре. Таких сейчас не делают». В углу собачьей приемной имелась лестница, по которой Гурфингель и его гости поднялись на второй этаж, который был захламлен и давно не видел никаких постояльцев. «Ну вот, хотя бы этот», – сказал Гурфингель, останавливаясь напротив одной из дверей. Снял с гвоздя висевший тут же ключ, отпер дверь и вошел в номер первым. Он прошел через просторную гостиную и раздвинул на окнах занавески, вызвав при этом настоящую пыльную бурю. Впрочем, Фред и Рэм не обратили на это внимания. Они проверили кровати, заглянули в ванную и туалет, пустили из кранов воду и удивились, когда потекла даже горячая, хотя и желтоватая вода. «Мы дадим вам за этот номер 10 лир в сутки», сказал Фред, и по лицу хозяина понял, что мог дать вдвое меньше. Впрочем, проживание оплачивала корпорация. «Прекрасно, господа, прекрасно! Располагайтесь! И нельзя ли за первые сутки получить прямо сейчас?» «Можно!» – сказал Фред и подал Гурфингелю 10 лир. «О-о-о!» – произнес тот, помял ассигнацию, даже понюхал. «Это первый гешефт с гостиницы за последние 5 лет!» «А у вас тут не того самого?» – спросил Рэм и сделал некий неопределенный жест. «Я имею в виду, букашки ночью не шалят, не покусывают?» «Какие букашки, господа? Они таки давно все вымерли». «Вы их что, травили?» «А зачем травить? Они ждали постояльцев год, другой, третий, да и вымерли. И они и ждали, и Гурфингель ждал, и жена ждала, и дети. Сосед Манфред – хороший, между прочим, человек. В Нардепе он бы был уже генералом юстиции. Он тоже ждал, но никого не было». «А где тут у вас алкоголь продают?» – спросил Рэм. «Недалеко, прямо на нашей улице. Но здешний алкоголь дрянной. Как бы вы у меня спросили, так бы я вам не посоветовал. Вот в Нардепии был алкоголь, так это был алкоголь. Но где Нардепия и где сейчас мы? А все, Сёма Резенталь, приехал, хвост распушил. Что ты, говорит, тут прозябаешь? Поехали к нам, там свобода, там возможности. Ты и Марк будешь там процветать. И соседу моему тоже сказал. И тот, между прочим, уже тогда был майором юстиции». «Да, ну пойдемте, Вы заберете из машины наши вещи и занесете в номер. А мы сходим посмотрим на ваш алкоголь». «Конечно, конечно, господа, с нашим удовольствием!» – улыбнулся хозяин. Теперь он выглядел веселее.